Словно удовлетворившись этой фразой, юноша повернулся и медленно, не оглядываясь, пошел к своему чудовищному коню. Ротанов первым закинул бластер за спину и последовал за ним. Не произнося ни слова, двинулись остальные. Тропинка вскоре раздвоилась и повела их в сторону от шлюпки, куда-то вдоль побережья. Садник ехал медленно, и Ротанов без особого труда поравнялся с ним. Заметив, что Ротанов держится поодаль, юноша натянул повод, и животное еще больше замедлило шаг. «Это странник, он безопасен. Не нужно его бояться». «Я не боюсь твоего коня», — Ротанов подошел ближе, приноравливаясь к размеренному мельканию над своей головой широких и толстых раструбов лап, покрытых мелкими блестящими чешуйками. «Куда мы идем?» «На праздник. Сегодня день Дрока». Как обычно, фраза, переведенная киберлингвистом, была максимально краткой. «Часто вас навещают чужестранцы?» «Часто. Некоторые приходят из-за моря, а иные, как вы, прилетают на огненных колесницах». Ротанов не подал вида, как поразил его этот ответ. «Вот, значит, в чем дело. Вот почему такой будничной получилась встреча. Выходит, их действительно ждали. Вернее, не их, кого-то очень похожего. Тех, кто пролетает на огненных колесницах». Ротанов постепенно отстал, поравнялся с остальными и тихо сказал. «Возможно, нас приняли за кого-то другого. Не задавайте лишних вопросов, пока не разберемся, что к чему». Правая часть горизонта постепенно наливалась темно-багровым отсветом, словно там разгорался далекий пожар. Весь остальной низкий купол неба, завешенный лохмотьями облаков, по-прежнему выглядел сиреневым. Стало заметно светлее. Заросли изменились, теперь они состояли из низких пушистых кустов, ветви которых напоминали перья диковинных птиц. Сами кусты больше не закрывали пространство, и впереди как-то сразу открылся далекий простор, заполненный бегущими огнями. Цепочки этих голубоватых огней перестраивались на ходу, и все вместе двигались в ту же сторону, куда шел их отряд. В распадающихся багровых сумерках, в низине, где мелькали огни, можно было рассмотреть неясные очертания приземистых строений. Отряд остановился. «Подождите здесь», — попросил проводник, и, сделав несколько шагов, исчез в зарослях. «Странное место», — проговорил Олег. «Внизу наверняка поселок, очень маленький. Скорее всего, они ведут натуральное хозяйство. Ты заметил, как выделана кожа на сбруе этой, с позволения сказать, лошади? Наверняка сыромятная, кустарного производства». «Быстро ты делаешь выводы», — откликнулся Ротанов. «Однажды на Гидре я уже сталкивался с чем-то подобным. Там, наряду с внешней примитивной стороной, существовало нечто неразличимое с первого взгляда. Я чувствую, здесь тоже не все просто. Этот странник. Природа редко создает таких животных. Он слишком рационален, слишком уж приспособлен для передвижения по пересеченной местности. Почти идеальный транспорт для перевозки людей и переноски небольших грузов. Особенно, если не очень спешить. Мы не знаем, на какую скорость он способен. Скорее всего, наездник примерялся к скорости нашего человека». Они замолчали, прислушиваясь к надрывному крику «ку-ку», смотрелись в бегущие огни на тропинках, ощутили аромат странных цветов. «Здесь может быть хорошо, если привыкнуть», — тихо сказал Элсон. «По-моему, у нас хватит для этого времени», — мрачно пообещал Олег. Снизу от поселка к ним шла группа людей. Впереди четверо слуг и охранников несли факелы. Совсем не было дыма, и вместо красноватого пламени вокруг туго свернутого кома каких-то листьев плясали маленькие язычки голубого огня. Свету они давали немного, но, наверное, глаза жителей этой планеты давно привыкли к полумраку и вряд ли могли переносить слишком сильное освещение. Люди, несущие факелы, остановились и разошлись в стороны. Вперед вышел старик в одежде, расшитой замысловатым узором, с ожерельем из блестящих непрозрачных камней. И рядом тоненькая фигурка женщины, лица которой Ротанов не мог рассмотреть, как ни старался. Мешал направленный на них свет факелов. Да еще, похоже, она прятала лицо за куском полупрозрачной ткани. Черты смазывались, нельзя было даже с уверенностью сказать, молода она или нет. Платье на женщине казалось белым, без единого украшения. Лишь на правой руке блестел тоненький браслетик, да в волосах, будто случайно, запутался живой огонек, то ли светлячок, то ли фосфоресцирующий камешек.